Глава 21. Получив на руки заветное удостоверение с буквой «Е», я задумался. Торговля домашними питомцами могла принести мне неплохие деньги. Найти миленьких монстров F-ранга не проблема. Те же меховые колобки, я нашел их в сети, назывались попои и были весьма популярны. Проблема была в том, что они совершенно не поддавались дрессировке, как и большинство монстров, а также плохо обитали в неволе. Но я был уверен, что смогу решить эту проблему через систему Виталиста. Конечно, куда выгоднее было бы торговать боевыми питомцами. Да покажи я, что могу приручать подобных монстров, та же Бессер лично бы прибила Олежку только для того, чтобы я присоединился к их гильдии. Талант приручателя появлялся крайне редко, но даже самые слабые вызывали у крупных гильдий нездоровый ажиотаж. Ведь питомцы могли спасти жизнь охотникам, помочь в трудной ситуации, да и вообще, их сложно было переоценить. Но тут такое. С одной стороны, меня бы облизывали как конфету, дали бы много ништяков, девок бы сами водили, а в разломы я бы выдвигался только в сопровождении полного рейда. Но при этом о какой-либо самостоятельности можно было сразу забыть. Тут уже не просто шаг вправо, шаг влево – это попытка побега. А сама мысль о шаге приравнивается к предательству. Даже дышать будет можно только на благо любимой гильдии. Многих, кстати, это устраивает. Меня же не особо. Ну его нафиг. Я лучше как-нибудь сам. А приручение залегендирую, что искал раненых монстриков, потом лечил, кормил и так далее. Мол, процесс долгий, не всегда срабатывает, и проверять на сильных монстрах высоких рангов бесполезно. Зато такой подход придаст питомцам налет эксклюзивности и позволит задрать цены. Но, конечно, сначала надо все как следует обдумать. И прежде всего, как мне разблокировать вкладку? 50 тысяч единиц не казались уже такой недостижимой целью. Те же фроганы для меня теперь легкая добыча. Но снова лезть в болото я не собирался. Хватит. У меня на них теперь устойчивая идиосинкразия, подкрепленная отвращением. Нафиг. К тому же нам с Килькой теперь больше подходило что-то лесное, с достаточно сильными, но скрытными монстрами, такими, за поиск которых никто особо не берется, ибо прибыль не окупает затрат, если у тебя нет своего сенсора, причем достаточно высокого ранга. Но с ними ситуация была примерно такая же, как с дрессировщиками. То есть гильдии разбирали всех с подобными талантами, если была хоть какая-то перспектива вырастить из него полезного охотника. И очень не любили, если кто-то покушался на их добычу. Впрочем, не обязательно было лезть на их делянку. Я припомнил один из разломов, который может мне подойти. Но все равно перед этим желательно было свериться со справочником. Если память мне не изменяет, там я смогу разжиться не только Витой, но и парочкой весьма интересных апгрейдов. Это поможет мне выжить в предстоящей заварухе на испытании, а значит, дело решенное. На жизнь у меня были обширные планы. Ближайшее интернет-кафе дало ответы на мои вопросы. На сайте ассоциации имелась подробная информация о каждом доступном разломе, так что нужный я нашел без труда. Разлом «Великий лес», да, я знаю, тот, кто придумывал название, явно не отличался большим умом, но я уже привык. На ИО с креативом вообще было не очень. Достаточно вспомнить название гильдий, да и много чего еще. Традиция, что поделаешь. Так вот, это был государственный разлом, громадный кусок иного мира, содержащий, как понятно из названия, лесной биом. Ранг D и обилие разнообразной флоры и фауны делало этот разлом весьма популярным среди охотников средних рангов. Здесь можно было хорошо заработать, ну, по крайней мере, достаточно для того, чтобы содержать собственный рейд и получать некоторую прибыль. Поэтому мелкие и средние гильдии любили тут зависать. У них даже какое-то сообщество имелось, что, впрочем, не мешало одиночкам и просто случайным группам. Ассоциация зорко следила, чтобы не появлялось монополий. По здравому размышлению, Машу я решил не брать. Да, потенциально она была одним из сильнейших охотников в мире, но до этого было еще далеко. А специфика таланта делала ее беззащитной вдали от водоемов. Опять же, потенциально, когда она сможет манипулировать водяным паром в атмосфере, справиться с ней будет нереально. Но до этого надо хотя бы дожить. Так что пойду сам с Килькой, Вот кому в лесном биоме раздолье. Да и потенциальной добычи хватает. Водились там мелкие зверьки, мипсы, похожие на белок, с очень красивым мехом. Но из-за особенностей монстриков и того, что жили они на высоких деревьях, охота на них была крайне затруднена. Нет, их били, но в достаточно малом объеме, потому что заметить юрких пушистиков в густой кроне было очень сложно, особенно учитывая их способность сливаться с окружением. Да, эти хвостатые твари были хамелеонами, меняя расцветку под обстоятельства. Они даже общались между собой цветовыми сигналами, а не звуками. У мертвых мипсов мех становился снежно-белым, невероятно красивым, за что его ценили все модницы и модники не только в Элизиуме, но и в том же Эктабане. Меня же мипсы интересовали не только в плане заработка, но и как апгрейд для кильки. Такой вариант маскировки подойдет ей идеально, позволив полностью реализовать свои возможности. Скрытный убийца и ищейка в одном флаконе – идеальный расклад. Возможность найти и уничтожить, даже без моего участия, дорогого стоит. Понятное дело, что злоупотреблять этим я не собирался, но тем не менее подобная связка стоила того, чтобы отправиться в Великий лес. Это не говоря уже о других монстрах, на которых у меня тоже были планы. Собраться мне было, как говорится, только подпоясаться. Броню и оружие я почистил и провел обслуживание сразу по возвращению, это было на уровне рефлексов. Остатки мяса из кольца ушли соседям. Они немного опешили от такого аттракциона невиданной щедрости, но отказываться не стали. Да мне и не жалко было, все же люди жили здесь не самые плохие и поддерживали оставшегося сиротой Никиту. Не просто так, потихоньку большинство вещей из его дома перекочевали к ним, но иногда и просто так чего-нибудь подкидывали, так что пусть. Нечасто им удается побаловать себя мясом, тем более таким деликатесным. Килька, чувствуя мой настрой, тоже прониклась и вертелась вокруг с удвоенной силой, стараясь повсюду поспеть и везде помешать. Ну, точнее, она-то думала, что помогает, но по факту ее хвостатая задница постоянно оказывалась у меня на пути или возле той вещи, что я хочу взять. Впрочем, я на нее не злился. Куница была сейчас как ребенок, любопытный, желающий везде сунуть свой нос, но не желающий зла. Просто у нее было чересчур много энергии, но это нормально. Так, сиди здесь. Но когда Килька в очередной раз свалила банку консервов, которыми я затарился в качестве сухпайка, я не выдержал, поймал ее и посадил в гнездо. Будешь мне мешать, уйду один. И сам буду ловить вкусных белок, поняла? Килька пискнула и обиженно затихла. Да, было немного неприятно обманывать хвостатую. Но иначе я бы до ночи не собрался. Не то чтобы это прям страшно было, все равно выходить я планировал только утром, но после сегодняшних нагрузок стоило выспаться и как следует отдохнуть. Охота предстояла не самая простая, и даже определенная подготовка не давала гарантии, что я вернусь целиком и с добычей. Поэтому я и не хотел, чтобы что-то пошло не так только потому, что одна хвостатая задница не вовремя, не туда залезла. Утро еще только вступало в свои права, а я уже стоял с рюкзаком, шипоколом в чехле и килькой на плече у разлома. На меня косились, но никто с расспросами не лез, и то хлеб. Поперек батьки, то бишь без очереди к столу регистрации, я не лез. Огнестрельного оружия у меня не было, так что два полурейда интересовались скорее друг другом как возможными соперниками за добычу, хотя живности в разломе должно было хватить на всех. Да еще с запасом. Да и группы явно знали друг друга, поэтому лениво перебрасывались подколками в стиле «Куда вы лезете, сиволапые? В прошлый раз вон у вас хрякусы все припасы сожрали». В ответ слышалось «Да вы за своими лучше следите, а то ваш рейнджер опять ягод маниловки нажрется и будет зеленых чертей гонять по всему лесу». Я с легкой улыбкой слушал пикировку, вспоминая, как на земле мы тоже с мужиками любили друг друга стебануть. Это нормально среди приятелей, и, казалось бы, ничего такого в этом нет. Но только сейчас я понял, что мне не хватает общения. Последние 2 года я выпал из социальной жизни. Юлька и редкие свидания с девчонками не в счет. А человек – тварь стадная. Мы не можем без общения. Может, поэтому я и не прогнал Машку, когда она появилась на пороге моего дома. Да и Мии помог, хотя там другое. Пройти мимо девицы в беде не смог бы ни один нормальный мужик. Ну или он не мужчина, а так, одно название. Короче, мне нужно нормальное общение. Академия в этом вопросе подойдет. Это ведь новые люди, новые знакомства, а я уже не жалкий F-ранг, от которого все воротят нос. Средние ранги D и C – это рабочие лошадки охотников, те, кто приносят основной доход гильдиям, кто снабжает город необходимыми ресурсами для жизни и развития. Да, им недоступны сложные разломы, где можно добыть что-то очень редкое и дорогое. Они редко закрывают новые разломы, да и старые тоже, ведь заставить разлом схлопнуться не так просто. Но зато первыми были на месте прорывов, правда и гибли тоже первыми. Короче, пусть элита считалась звездами, среднеранговые охотники были плоть от плоти простых людей, так что чураться меня никто не будет. Осознание проблемы и способа ее решения подняло мое настроение, так что к стойке регистрации я подошел в прекрасном расположении духа. Охрана, подтверждая мои мысли про средние ранги, сильно мучить меня не стала. Предупредила, в какие районы лучше не соваться, все же мое оружие не подходило для встречи со стадом хрякусов, монстров, похожих на свиней, только в 1,5-2 раза больше и обладающих невероятно прочной шкурой. Эти твари, наряду еще с парой подобных видов, являлись основными обитателями Великого леса, и именно на них чаще всего охотились рейды. Мясо скупали сетевые магазины, шкура шла на броню. Короче, весьма выгодный бизнес, если имеешь подходящий талант. Или можешь компенсировать его отсутствие огневой мощью. Огнестрел в этом разломе прекрасно работал. «Будь осторожен», — предостерегли меня на той стороне врат, где на лесной поляне за надежными укреплениями расположилось 2 солдата. Неподалеку хулуара видели. Обычно они близко к вратам не подходят, но мало ли. «Понял, учту», — серьезно кивнул я, стараясь не показывать своей радости. «Спасибо за предупреждение». «Мне везло. Я думал, что придется потратить много времени хотя бы для определения места обитания хулуара, а тут он сам пришел мне в руки. Элитный монстр, С-ранга, высший хищник этого разлома хулуар представлял собой помесь обезьяны и кошки. Получилась странная, но весьма опасная комбинация. Хулуар мог с легкостью лазить по деревьям, организовывать засады, падая на жертву с высоты, при этом имел достаточно высокий интеллект, острые как бритва когти, жуткие клыки и ловкие конечности. Но самое главное, что делало его чудовищно опасным в прямом столкновении, тварь была просто невероятно живучей. Даже если хулуару отрубить голову, он продолжал бегать еще в течение 10-2 минут. Рекорд, говорят, составил 3/4 часа, в течение которых тело хулуара без головы носилось по лесу и даже нападало на охотников. А с менее серьезными ранами хулуар бывало вырезал всех напавших на него людей и уходил победителем. Мне подобная живучесть могла очень пригодиться на испытании. В том, что Эльза будет играть честно, я не сомневался, а вот Валешке не очень. Достаточно вспомнить убийцу, явившегося по мою душу. Станет ли Гусев рисковать, а в том, что ему станет известно о моем ранге, я не сомневался. Вот и я не уверен, так что стоило приготовиться к любым вариантам. Если бы кто-то узнал о моем плане поохотиться на хулуара, то точно называл бы меня кретином. Но на моей стороне был некоторый охотничий опыт с земли, представление о повадках хулуара, смекалка, ну и килька с ее способностью найти кого угодно. Хотя сам искать монстра я не собирался. Это он будет меня искать. Именно поэтому я затарился продуктами почти на неделю, но надеялся управиться быстрее. Ну что, хвостатая, готова поработать? Я стянул приплясывающую от нетерпения кильку со своей головы и посадил ее на ствол высокого дерева, напоминавшего кедр, только не хвойный, а с широкими ярко-зелеными листьями. «Давай, найди мне Мипса. И убей». Куница что-то пискнула в ответ, и пулей взлетела по стволу, затерявшись в листве. Я примерно ощущал, где она находится, но не видел взобравшуюся высоко-высоко зверюшку. Вот она перепрыгнула на соседнее дерево, потом еще на одно, потом вдруг заметалась, кинулась вправо, затем влево и прыгнула. Последнее я уже видел своими глазами, как и Мипса, немного похожего на белку-летягу, в попытке скрыться от неумолимого убийцы, кинувшегося с дерева. Но Кильке было плевать. Она настигла свою добычу в воздухе, прямо на лету прокусив жертве голову, а затем, ловко оттолкнувшись, перепрыгнула на ствол, оставив бездыханную тушку падать дальше. «Отличная работа!» Я подобрал мипса, шкурка которого приняла снежно-белую окраску, закинув в рюкзак. «Давай следующего!» Следующие несколько часов я бродил по лесу, изредка собирая тушки мертвых зверьков. Килька была смертоносна и неотвратима. Она находила несчастных мипсов в самых глубоких норах и на самых высоких ветвях. Ее талант работал на полную, устраивая бедным белкам настоящий геноцид. Пару раз на саму куницу нападали местные хищники, но физические параметры вкупе с огненными когтями не давали им и шанса. Правда, шкуры с разорванных тушек снять уже не получалось, но я не расстраивался. Мипсы все равно были дороже. Протоптавшись больше 6 часов, мы остановились перекусить, а после снова принялись за охоту. За это время мы добыли около 25 штук мипсов, что было очень хорошим результатом. Такое количество редко удавалось добыть даже опытным охотникам, а мы только начали. Правда, в этом районе ловить было уже нечего, те белки, что избежали встречи с Килькой, решили не искушать судьбу и свалить куда подальше. Мы тоже двинули вслед за ними, правда, пришлось около часа провести на дереве, прячась от стаи псевдоволков, основных хищников великого леса. Псевдоволки на самом деле были насекомыми, отсюда и псевдо, но вели себя и даже внешне напоминали псовых, за что и получили свое название. На них тоже охотились, но в гораздо меньшей степени. Хитин, покрытый жесткими волосками, имитирующими шерсть, брали фармкомпании, но его было гораздо проще и дешевле добывать в других разломах. Так что охотники предпочитали просто отогнать стаю. Или, как я, затаиться и переждать. До вечера мы добыли еще 30 мипсов, что в общей сложности принесло мне почти 50 тысяч виты. За одну белку давали 2000 единиц, они делились пополам между мной и Килькой, что с одной стороны было как бы не очень, ибо мне вита была нужнее, с другой — позволяла кунице развиваться. Так ее талант вырос сначала до Е-ранга, потом до Д, позволив хвостатой находить своих жертв аж за целый километр. Глядя на это, я тоже плюнул и повысил ранг обнаружения виты. Пока способность сама прокачается, я посидеть успею. А так моя чувствительность выросла до 200 метров в радиусе. А значит, подобраться ко мне стало еще сложнее, что радовало в свете предстоящей охоты на хулуара. Ну и последнее, что я сделал перед тем, как мы принялись устраиваться на ночевку, это ободрал все тушки мипсов, убрав шкурки в кольцо, а тушки сложив в специально вырытую для этого яму. Но засыпать не стал. Наоборот, одну из тушек выпотрошил, чтобы запах пошел по всей округе. Псевдоволков я не боялся, у них немного другой принцип обнаружения жертв, зато все остальные хищники будут знать, что тут еда. И хулуар тоже. Вот и посмотрим, сумеет ли местный суперхищник отказаться от халявы.